2:38. Нелл и Саша увидели, как Максим целится из пистолета в Кацуюки. Потом ученый упал. Саша вскрикнула. А потом они увидели, как бесшумно треснуло окно. Джеффри и Отто отбежали вправо. Дмитрий и Максим бросились влево вместе с двумя телохранителями. Максим снова выстрелил из пистолета. Охранники оттолкнули босса в сторону, и он исчез с экрана. Потом Саша увидела, как ее отец и его телохранители появились на экране, расположенном ниже первого в другой комнате, где они с Нелл впервые увидели Джеффри и остальных ученых. Охранник захлопнул дверь. На верхнем экране орда хендерских животных почти полностью накрыла собой остальных людей Максима. Из разбитого окна выскочил паука-тигр размером с оленя и проткнул шипом грудь одного из людей. Другой охранник вскрикнул, и на него тут же набросилась масса летучих насекомых и дисковидных муравьев. В правом углу экрана Нелл и Саша заметили еще двоих охранников. Те бросились к лестничному пролету, а за ними сквозь дверной проем устремились светящиеся насекомые. На соседнем экране охранники сбежали по лестнице перед зданием и помчались к универсалу, припаркованному у тротуара. Громадные стаи животных заполняли собой один экран за другим. «О, нет!» — прокричала Нелл, в отчаянии разыскивая взглядом Джеффри хотя бы на одном из мониторов. «Папочка!» — взвизгнула Саша. 2:39. Джеффри и Отто с разбега впрыгнули на переднее сиденье лимузина Максима. Дрожащими пальцами Джеффри нажал на приборной панели значок открывания ворот. Створка ворот поползла вверх. Он нажал педаль газа, круто развернул машину и задел крышей, еще не успевшей открыться до конца ворота. Шины тяжелой машины чиркнули по асфальту. Джеффри еще раз развернулся и погнал лимузин вперед. «Нам нужно попасть на железнодорожную станцию в 7-м секторе», — крикнул Отто. «Нет, нельзя, чтобы в 7-й сектор что-то попало. Даже мы. Нам нужно добраться до дворца», — прокричал Джеффри в ответ, повернул направо и подъехал к воротам, ведущим во 2-й сектор. «Тонированные стекла», — пробормотал Отто, когда они подъехали к охранникам. «Удобная штука». Джеффри кивнул. У него в крови бушевал адреналин, когда он приближался к воротам. «Это машина Максима, так что нас, скорее всего, пропустят», — процедил он сквозь зубы, слыша, как кровь стучит в висках. «А если нет?» Джеффри заметил, что на сиденье рядом с ним лежит автомат. Дрожащей рукой он придвинул его к себе. Двое охранников вскочили со стульев, один нажал кнопку на пульте. Ворота начали открываться. Охранник махнул рукой. «Просто блеск», — прошептал Отто. Охранники по другую сторону от ворот тоже помахали им руками и пропустили. Но когда ворота начали закрываться, Джеффри увидел, как один из охранников схватился за шею и рухнул на землю. Джеффри повернул направо и прибавил газа. Он гнал тяжелый автомобиль так быстро, как только мог. «Мы ко дворцу правильно едем?» «По-моему, да», — отозвался Отто. «Господи, Максим убил его!» Отто поежился и посмотрел на Джеффри. «Он застрелил Кацуюки. Что же нам теперь делать-то, дружище?» «Держи опрыскиватель наготове», — сказал Джеффри. «Не исключено, что за нами кто-то гонится. Если мы проскочим ко дворцу, нельзя допустить, чтобы вместе с нами туда прорвалось что-то из хендерской живности». «Но как мы туда проскочим?» — уныло проговорил Отто. «У ворот наверняка торчат охранники с долбанными автоматами. На этот раз они нам ручками не помашут». «Это лимузин Максима», — повторил Джеффри. «Почти наверняка он выдержит прямое попадание ракеты с ядерной боеголовкой. А дворец Сталина — самое безопасное место в городе». «Черт, все равно страшно». «Нам больше ничего не остается. Приготовься». Джеффри нажал на тормоза, круто свернул влево и погнал машину по последнему отрезку туннеля. 2:40. Саша и Нелл заметили лимузин, несущийся ко дворцу, на одном из экранов. Девочка плакала, слезы градом катились по ее щекам. «А как же папочка?» «С ним все в порядке», — заверила ее Нелл. «Ему ничто не грозит, Саша. А нам нужно пропустить Джеффри и Отто в ворота. Ты мне поможешь?» Саша нажала несколько клавиш на пульте. «Мы должны спасти моего папу». «Мы его обязательно спасем, но ты должна открыть ворота. Если Отто и Джеффри не проедут сюда, они погибнут». «Ворота я открыть могу», — сказала Саша. «Отлично, умница, спасибо тебе». Саша фыркнула. «Но охранники за воротами их все равно убьют». «Да? Да». Нелл задумалась. «Может быть, позвонить Джеффри и предупредить его, Саша?» «Ну да, можно». Саша нажала на пульте еще несколько клавиш, и они с Нелл услышали звук набора номера. «Это ты здорово придумала». 2:40. Джеффри смотрел вперед. Фары автомобиля выхватывали из тьмы длинный туннель, испещренный дверями и окнами средневековых жилищ, высеченных в горной породе обитателями Гурска. Сюда они могли спуститься во время нападения врагов. В зеркале заднего вида погони заметно не было. «Трубку возьми, Отто!» «Трубку?» — переспросил тот. Джеффри указал на трубку телефона на приборной доске. Телефон уже дважды звонил. «Ответь!» Отто схватил трубку. «Да!» «Джеффри, охранники тебя убьют!» — услышал он голос Нелл. «Нелл?» — изумленно проговорил Отто. «О, Отто! А Джеффри с тобой?» «Да, он за рулем!» Нелл вздохнула. «Послушай, мы откроем для вас ворота, но когда вы через них пройдете, охранники вас убьют. Понятно?» «Понятно. Нелл говорит, что она может открыть ворота, но охранники нас прикончат». «Сколько там охранников?» — спросил Джеффри. Нелл услышала вопрос. «Сколько охранников, Саша?» «Два у ворот, два на лестнице. Остальных я из дворца выгнала». «Это все? Больше нет?» «Думаю, нет. Но, может быть, еще есть. Точно не знаю», — вздохнула Саша и замерла, держа два пальца наготове над клавиатурой.